Глава 10. Дата исправлена. С той поры прошло много лет. Ия Крылова, уже не Ийка и не Крылышка, как прозвали ее в школе, а Ия Николаевна, студентка исторического факультета МГУ, сидит за одним из столиков в читальне ГАОР, Центрального государственного архива Октябрьской революции, и ожидает заказанную ею папку с письмами профессора Афанасьева Петру Ариановичу Ветлугину. Давно уточнена дата на плите, которая врыта у одинокого холма в степи. Накануне поступления в университет Ия съездила в те места и долго, с придирчивой тщательностью рассматривала надпись, терпеливо фотографировала ее в разных ракурсах, а дома с помощью профессионального фотографа увеличила эти снимки. Только тогда удалось увидеть то, что оставалось ранее незамеченным. Полустертый знак «Ха». Боже мой, «Ха», «Хиджра», начало мусульманского летосчисления. Конечно же, казахи вели отсчет от «Хиджры». Стало быть, цифра 1334 означает 1915. 1915 год! События стремительно приблизились во времени. Тамерлан! Какой там Тамерлан? Совсем другой деспот, русский царь Николай Кровавый. Переехав в Москву, Ия предприняла поиски в музее революции. Ее подвели к стенду, на котором выставлены были фотографии большевиков, отбывавших перед революцией ссылку на территории теперешнего Казахстана. Среди них была фотография и Ветлугина. «Ну, как он вам?» И шагнула к стенду. Широко расставленными глазами глянул на нее оттуда человек лет 30-35, с упрямым лбом и небольшой светлой бородкой. Расстегнутый ворот косоворотки открывал мускулистую шею. «Вы ведь ищете Петлукина, верно? Сильного с такой фамилией у нас нет. Есть вот Ветлугин. Петлукин, Ветлугин. По звучанию сходно, не считая ударения». Подходит он вам? По наружности подходит, бесспорно. Именно такой человек мог и должен был действовать по велению, или как там, по зову сердца. Над переносицей у него темнела вертикальная складка, придававшая лицу выражение сосредоточенности и упорства, а рот, немного великоватый, наверное, легко, с готовностью раздвигался в приветливой улыбке. Человек, судя по всему, был отзывчивый, открыт души, очень общительный. И ее познакомили с краткой его биографией. То был молодой, подававший, как говорится, надежды ученый, отказавшийся от продолжения научной карьеры, потому что предпочел ей участие в подпольной революционной деятельности. Выслали его в Казахстан осенью 1914 года, а уже осенью 15-го арестовали вторично и направили в тундру на крайний север Сибири. За что? В постановлении сказано глухо: за подрыв среди инородцев престижа империи российской. Слушая объяснение сотрудницы музея, Ия продолжала вглядываться в фотографию на стенде. Все больше нравилось ей лицо Ветлугина. Готова, кажется, была влюбиться в него, хотя между ее и его жизнями прошло около полувека. Особенно привлекало Ию это сочетание одухотворенности с большой волевой силой. Сотрудница музея нетерпеливо кашлянула, не колеблясь более, и уверенно сказала: «Он, это он». Дальнейшие поиски перенесены были в ГАОР. И показали там большую тетрадь, в которой содержалась так называемая «Опись вещественных доказательств» за 1915 год. Перед нею замелькали названия изъятых при обыске и аресте у разных революционеров вещей, множество названий, брошюра такая-то, прокламации такие-то, номера газеты такой-то, даже отдельные письма с таким, скажем, пояснением. Письмо, начинающееся с обращения: «Дорогой Макс, при обыске в Казахстане у П. А. Ветлугина изъята была пачка писем от невесты и матери, а также от неизвестного, подписывающегося инициалами В.В., неизменно уважающий вас В.В., дружески ваш В.В.». Разузнав в музее революции о московском периоде жизни Ветлугина, и легко познала в авторе писем профессора Владимира Викентьевича Афанасьева, у которого Ветлугин когда-то учился. К сожалению, письма Ветлугина к нему не сохранились, погибли во время войны. Сам Афанасьев был еще жив, но болел. Общение с ним было временно запрещено врачами. Вся надежда на его письма. И вот заказ ИИ в архиве выполнен. С трепетом душевным приняла она у заведующей читальни тоненькую папку с вложенными туда пожелтевшими страничками, которые были исписаны стариковским размашистым почерком. Надежды ИИ целиком оправдались. На давние события в казахстанской степи упал от этих писем хоть и отраженный, но достаточно яркий свет. Отраженный потому, что профессор только отвечал на вопросы своего ученика, поэтически ободрял его, принимая близко к сердцу научные его изыскания и замыслы. Так, соглашаясь с предположениями Ветлугина о богатстве подземных водных ресурсов Средней Азии, профессор Афанасьев писал: «Если бы можно было вывести на поверхность сразу все подземные воды Казахстана, то они, представляете, покрыли бы степь ровным водным слоем в 10 метров толщиной». И еще сравнение. Общие вековые запасы воды в Средней Азии, видимо, равны по объему 25 азовским морям или 65 озерам Балхаш. А главное, подчеркивал профессор, запасы эти возобновляются ежегодно. Причем как? В объеме, который в 3 раза превышает расход воды в низовьях Сырдарьи. И все это, как вы правильно подметили, происходит за счет таяния снега и льдов в горах. Но, увы, предложение Ветлугина о подъеме этой подземной воды на поверхность повисло в воздухе. Надо думать, профессор безуспешно пытался дать ход этому предложению в соответствующих инстанциях, но время было трудное. Сначала мировая война, потом гражданская, да и в первые годы восстановления народного хозяйства было тоже не до ветлугинского проекта орошения Средней Азии. Красная армия добивала там басмачей. А в Казахстане память о конусообразном холме из камней, который улавливал и конденсировал росу, была стерта еще и событиями, происшедшими в 1916 году и связанными с именем Амангельды Иманова. Тогда разгромлены были канцелярии волостных управлений и уничтожены списки казахов, подлежавших мобилизации на трудовые работы. Общая численность восставших достигала 50 тысяч человек. Где уж тут вспоминать о каком-то одиноком каменном холме. Кстати сказать, и профессор, а значит и сам Ветлугин, в переписке своей упоминают об этом холме лишь вскользь, между прочим. Это и понятно. Главное внимание обращено было на вычисление глубин, предполагаемых буровых скважин, расчеты силы ветров, к сожалению, непостоянной и так далее. И я откинулась на спинку стула, продолжая держать в руке пожелтевшие листки. Острая жалость Ветлугину пронизало ее сердце. Вот когда, лишь спустя десятки лет, всплыла, наконец, на поверхность эта трагическая и трогательная история, залежавшаяся в архиве. А за это время советские коллеги Ветлугина, в том числе и казахи-ученые, пришли параллельно к тем же выводам и начали поднимать для орошения среднеазиатскую воду из-под земли. Очень грустно думать, что Ветлугину не довелось узнать о торжестве своей идеи. На мгновение Ии, как бы в тумане, увидела холм, стоящий посреди степи, с неширокой светлой полоской у его подножья. Высокие травы, раскачиваясь под толчками ветра, поют ему свою однообразную песню, и шурша на более низкой ноте подпевают им кусты спириантуса. Да, только небо, степь и одинокий холм в степи. Буквы на плите, врытые рядом с холмом, почти начисто стерты, их нельзя уже прочесть без лупы, но последняя строчка видна по-прежнему отчетливо, и, наверное, в ней содержится смысл всей надписи. «Путник, когда будешь пить эту воду, вспомни об источнике».